где находится мой брат, и тот слезно умолял меня о помощи, уверяя, что никогда не был знаком с семьей Джан и не питал к ней вражды. Случайно получилось так, что когда мой старший брат потребовал у трактирного слуги, чтобы тот заменил вино, слуга замешкался, и брат, придя в великий гнев, выплеснул вино из своей чашки на пол. Чашка выскользнула у него из рук, упала на голову Джан Саня, который в это время нагнулся, чтобы поднять что-то с полу, и убила оного насмерть. Удостоившись великой милости предстать перед глазами начальства для допроса, мой брат, убоявшись пыток, признал себя виновным в убийстве, совершенном во время драки. К счастью, будучи гуманным и великодушным, и зная, что брат мой обвинен несправедливо, вы не вынесли ему поспешного приговора. Ныне мой старший брат пребывает под стражей, и я, подавая сие прошение, нарушаю закон. Только чувство любви к брату заставляет меня идти на это, пренебрегая опасностью для самого себя. Почтительно кланяясь и умоляя о милосердии, прошу вас снова допросить брата и свидетелей, и проявить милость, дабы наша семья, испытав на себе вашу высочайшую гуманность, была вечно и беспредельно счастлива. В чем и обращаюсь к вам в всем прошении. Далее следовало решение по делу. Тело убитого освидетельствовано, улики не вызывают никаких сомнений. Пытки по отношению к арестованному не применялись. Он сам признался, что во время драки совершил смертоубийство, о чем его собственные показания имеются в деле. Вы прибыли издалека и не присутствовали при убийстве. Как же вы можете по выдуманным показаниям обжаловать наше решение? В соответствии с законами вас следовало бы наказать, но, помня о ваших братских чувствах, прощаю вас. Прошение отклоняется. Дослушав до этого места, тетушка Сюэ воскликнула: «Разве это не означает, что спасти его невозможно? Как же быть?» «Мы не дочитали», — заметила Бао Чай. «Там есть продолжение». Она прочла. «Есть еще кое-что более важное, что вы можете узнать у моего посланца». Тетушка Сюэ позвала посланного и стала его расспрашивать. «В том уезде давно знают, что ваша семья состоятельна», — начал рассказывать тот. «Нам сейчас надо добиться покровительства в столице, а начальнику уезда сделать большие подарки. Тогда дело могут пересмотреть и вынести более мягкий приговор. Только вы, госпожа, должны действовать сейчас же, ибо если станете медлить, старший господин Сюэ Пань может пострадать». Тетушка Сюэ отпустила слугу, а сама же отправилась во дворец Джунго, рассказала обо всем случившемся госпоже Ван и просила ее еще раз поговорить с Дзядженом. Дзяджен согласился только попросить кого-либо походательствовать перед начальником уезда, но о деньгах и подарках не хотел слышать. Понимая, что от Дзяджена толку не добиться, тетушка Сюэ обратилась к Фэнзе и Дзяляню. Истратив несколько тысяч лян серебра, она, наконец, подкупила начальника уезда. И Сюэ Кэ получил возможность действовать успешнее. Через некоторое время начальник уезда устроил суд, на который вызвал свидетелей и родственников убитого. Из тюрьмы привели Сюэ Паня. Чиновник, ведавший всеми судейскими делами, проверил по списку имена пришедших.